5. Крышу починили довольно быстро. Генекей привели в порядок, и несколько дней амфитрион буквально не отходил от своей жены, стараясь все время находиться рядом и не выпускать Алкмену из дома. Однако после пожара, закончившегося в конечном счете благополучно, ничего особенного не происходило, так что амфитрион постепенно успокоился. И когда Алкмена выразила желание с двумя служанками отправиться на базар за покупками, он возражать не стал. Да из чего бы ему возражать? Вот они и пошли. Алкмена и две смуглые широкобедрые рабыни-финикиянки. Базар, находившийся в нижней части города, встретил женщин шумной многоголосицей, криками зазывал, пестрым разноцветьем одежды и оттенков цвета кожи. Ну и в первую очередь всевозможными ароматами, от благоухания персиков и миндаля до резкого запаха свежей рыбы. Сперва Алкмене захотелось фруктов. Она долго выбирала гранаты, чей разлом блестел рубиново-красным, сочными, сладко-терпкими зернами, потом купила сушеные дыни. Оказавшись рядом с рыбными рядами, она замедлила шаг, принюхалась и, раздумав брать рыбу, свернула к мясникам, где на узловатых шестах были развешаны разные копчености, к которым Алкмена в последнее время пристрастилась. Рабыни покорно следовали за хозяйкой. Вот тут-то к ним и привязался нищий. Невысокий, тощий, в грязной до неимоверности хламиде с капюшоном, из-за которого лицо попрошайки все время оставалось в тени. — Подайте убогому калеки! — завывал нищий за спинами женщин, хватая рабынь за одежду. Выглядел нищий при этом вполне здоровым. — Подайте ради Зевса, и ради Аполлона, и ради Афины, и Диониса, и Гермеса, и Артемиды, и всех остальных. Ну, подайте, ну, что вам стоит? Подайте! Богов было много, и оборванец мог перечислять их бесконечно, поэтому Алкмена попыталась отвязаться от попрошайки, сунув ему самый мелкий гранат. И зря. Нищий тут же понял, что здесь есть чем поживиться, и законючил с новой силой. Тогда Алкмена попробовала не обращать на нищего внимания, и, как ни странно, ей это удалось. Особенно, когда она остановилась возле шестов с фессалийскими копченостями. Алкмена долго и придирчиво выбирала кусок получше, а чернобородый толстяк-продавец непрерывно расхваливал свой товар, косясь на завидные бедра рабынь. И от его болтовни и запаха продымленного мяса у Алкмена закружилась голова, так что она, кажется, ткнула пальцем не в тот кусок, который уже почти выбрала, а в соседний, малость подозрительный. Толстяк расторопно снял указанный кусок, рассыпаясь в любезностях. Одна из рабынь подставила было корзину, как прямо из-за ее спины выскочил умолкнувший и потому всеми забытый нищий. Он выхватил у торговца его копченую козлятину, отпрыгнул назад и, брызгая слюной, вцепился в мясо желтыми зубами, гримасничая и быстро поглощая украденное с невероятной быстротой. Воцарилась тишина, только нищий громко чавкал, и кадык на его немытой шее бегал туда-сюда, пропуская непрожеванные куски. Впрочем, тишина длилась меньше, чем хотелось бы нищему. Изумленно охнула Алкмена, завизжали обе рабыни, а чернобородый торговец с проклятиями извлек откуда-то увесистую палку и, решительно переваливаясь на коротких ногах, двинулся к непрекращавшему жевать воришке. И не миновать бы наглецу хорошей трепки, по делам, но тут любитель чужой козлятины перестал работать челюстями, уронил в пыль остатки мяса и схватился обеими руками за живот. «Отравили! Умираю!» Вопль нищего взвился над базаром, чуть не заглушив общий шум и гам. «Притворяется, мерзавец!» Хозяин украденного мяса занес палку над катающимся по земле вором, но не опустил ее, а замер в нерешительности. Вопли быстро перешли в нечленораздельный вой. Человек уже больше не катался по земле, а лишь слабо дергался, вцепившись в собственный живот. Лицо несчастного покрылось бисеринками пота, на губах выступила пена, хриплое дыхание с трудом вырывалось сквозь стиснутые в судороге зубы. Он уже не выл, не стонал, а так слабо скулил. До Алкмены внезапно дошло, кто мог оказаться на месте нищего. Не съешь он эту злополучную козлятину, и Алкмену, несмотря на полуденную жару, пробрал холод. А до толстого продавца дошло, чьим мясом отравился нищий, и толстяк поспешил исчезнуть, причем проделал это столь виртуозно, что незадачливому воришке следовало бы поучиться у него этому искусству. «Лекаря!» — словно очнувшись, крикнула Алкмена. «Лекаря!» — следом за ней заголосили рабыни. «Лекаря!» — нестройно подхватила толпа. Вскоре к месту происшествия действительно протолкался лекарь, сухонький, седенький старичок, напоминающий осенний одуванчик, если его для смеху нарядить в длиннополый гематий и новенькие красные сандалии, явно только что купленные здесь же на базаре. При виде будущего пациента лекарь брезгливо скривился, но тем не менее склонился над отравленным, пощупал тонкое запястье, приложил ухо к груди, потом руку ко лбу, поморщившись, принюхался к запаху изо рта. — Плохо, — глубокомысленно заключил он. — Выживет, — вырвалось у Алкмены. Лекарь строго посмотрел на нее. — Может, выживет, — сообщил он, потом подумал и добавил. — А может, не выживет. Это еще у богов на коленях. И собрался уходить. — Я... — Алкмена тронула лекаря за локоть. — Я заплачу за лечение. Лекарь собрался уходить гораздо медленнее. Одна из рабынь что-то зашептала ему на ухо, тыча пальцем в свою хозяйку. Лекарь совсем раздумал уходить. — Ты и ты! — он указал на двух крепких мужчин с мозолистыми руками ремесленников, стоявших среди зевак. — Берите его и несите за мной, она вам потом заплатит. Ремесленники и не подумали ослушаться. Толпа расступилась, пропуская лекаря, следом указанные носильщики тащили отравленного, за ними двинулась Алкмена с рабынями, ну а за женщинами увязался десяток любопытствующих бездельников, каких хватает на любом базаре. Шатер лекаря оказался неподалеку. У входа в него на циновке были разложены всякие снадобья, и худосочный подросток в грязной набедренной повязке, должно быть ученик, толок в деревянной ступе весьма подозрительные коренья. — Рвотная! — коротко приказал лекарь, пнув ученика в оттопыренный зад, и подросток, оставив ступу, поспешно исчез в шатре. Лекарь махнул носильщиком, и все, кроме женщин и зевак, последовали за учеником. Видимо, в шатре был еще один выход, потому что вскоре с другой стороны шатра послышались отвратительные звуки. Желудок воришки извергал несвежую козлятину, а заодно и все остальное, что в нем находилось. Судя по продолжительности звуков, нищий не голодал последние лет 10. После чего лекарь снова вышел к Алкмене. — Выживет, — однозначно ответил он на немой вопрос. — Его червями кормить можно. Проваляется день-другой, и все. — Я тебе что-то должна? — напрямик спросила Алкмена, уже успевшая расплатиться с носильщиками. — А как же? — покладисто согласился лекарь, разглядывая носки своей замечательной обуви. — Велите прислать мне пару амфор с вином и мешок просеной муки, а еще лучше два мешка. — Заранее благодарю, госпожа. И, кивнув на прощание, скрылся в шатре. Зеваки начали расходиться. И никто не видел, как полумертвый оборванец, заботливо уложенный под навесом позади лекарского шатра, открыл глаза, быстро огляделся по сторонам, убедился, что рядом никого нет, проворно вскочил на ноги и припустил по ближайшей улочке с такой резвостью, словно на его рваных сандалиях-крепидах вдруг выросли крылья.